Второе. Что же такое этот Аллах, то есть Бог, по представлению наших противников, которые требуют себе такого странного служения? Бог, говорит нам ислам, не имеет ни сына, ни товарища, ни равного себе, он весь из одного металла, выкованного молотом. Для нас же, воспитанных в родовом быту, которому мы не совсем еще изменили, Бог, не имеющий сына, кажется, то есть должен бы казаться, если бы родовое чувство не было нами утрачено, не имеющим любви, то есть не всеблагим, потому что не имеет предмета, достойного ее, кроме самого себя, одного только себя. Не для оправдания же нашего самолюбия и себялюбия солипсизма проповедует нам единого Бога. Бог, не имеющий равного, кажется нам не настолько могущественным, чтобы проявиться в равном себе, достойном любви существе, то есть не всемогущим, потому что создание ограниченных существ не может быть выражением всемогущества. Вместо того, чтобы во взаимной вражде и розни, и особенно в выделении знания и действия в особые сословия, видеть причину нашей ограниченности, мы Богу приписываем мысль создать ограниченные существа и навсегда оставить их в этом состоянии. Но для создания ограниченных существ не нужно ни всемогущества, ни всеведения, и даже нужно не иметь любви. Не можем мы представить себе такого Бога и сознающим себя во всей полноте, то есть всеведущим, если ведение не отделять от чувства, так как в отделении знания от любви не может быть совершенства. Напротив, знание без любви есть свойство злого духа, которому и уподобится, наконец, ученые сословия, если не поставить себе целью объединения всех сынов, то есть братства во всеотеческом деле. Словом, без сына мы не можем представить себе в Боге ни любви, ни ведения, ни могущества, ни жизни. С сыном же, который есть также любовь и разум и сила и жизнь, мы, то есть сыны человеческие, легко поймем, почему эта жизнь Отца неиссякаема, то есть почему эта жизнь бессмертна и вечна. Существо, никем вполне не понятое, никем, следовательно, нелюбимое, не может быть всеблаженным. В чувстве, которое отвергает, не может примириться с магометанским представлением Бога. Слышится голос общего всем людям, не исключая и магометан, конечно, праотца. Ибо человек, в коем впервые блеснула искра родственной сыновней любви, а такой только и мог быть нашим праотцем, положить начало общежитию, не мог бы понять одинокого владыку, создавшего себя рабов, а не сынов. И при том, что особенно ужасно, отношение магометанского бога к людям, как к рабам, не временно только. Это удаление есть вечная опала. Магометанский бог — это бог, чуждый человеку, не сострадавший ему, не вселявшийся в лице сына в плоть человека, не испытавший ни его горестей, ни его нужд. В таком состоянии Магомет видит даже унижение божества. И чтобы спасти Христа от унижения, говорит, что Иисус был восхищен на небо, а пострадал и был распят, изменивший Иисусу Иуда, которому был придан только вид Иисуса. Отсюда и заповедь, идущие будто бы от Бога, которые повелевают не щадить крови единокровных, только бы принудить всех поклоняться Ему. Признавая безусловное несходство и бесконечное расстояние между Аллахом и человеком, ислам, сам того не сознавая, не присваивает и Аллаху совершенство, то есть ни благости, ни всемогущества. Ибо не только созданные им существа способны лишь к размножению и к истреблению, но и воссозданные или воскрешенные отличаются лишь необузданную чувственностью. По исламу и творение, и воскрешение, безусловно, трансцендентны, то есть составляют исключительно дело Аллаха, а не человека. И этим ислам унижает человека до зверя, до скота. Творческую же силу Аллаха ограничивает созданием этих зверообразных и скотоподобных существ. Еврейская религия не делает целью размножения рода, ибо решение Элоима, выраженное в словах «сотворим по образу и подобию нашему для обладания всею землею», заставляет предполагать, что размноженному человеческому роду дается одно общее дело, в коем он и объединяется. Если в «сотворим» заключается указание на Троицу, то образцом для нас, сотворенных, служило триединое существо, а потому образ Божий относится к людям не в отдельности к каждому, а к людям, взятым в их совокупности. Прародители человеческого рода, созданные по образу и подобию Божию, до своего изгнания из рая, то есть в райском своем состоянии, могли быть подобными Сыну и Духу Святому, не имея другого Отца, кроме Бога Триединого, к которому они могли обращаться, как Авраам к трем странникам, то есть в единственном числе. Учение об обладании всею землею было усвоено не еврейством, а христианством, ибо воскрешением Лазаря и воскресением Христа по учению христианскому положено начало дела, которое завершится всеобщим воскрешением, если вестники воскресения умеют объединить весь мир в деле воскрешения, то есть если противник воскресителя Христа Антихрист не произведет разрыва. Противник же этот — буддизм, в коем сосредоточиваются, соединяются дарвинизм и спиритизм, агностицизм как продукт позитивизма, пессимизм Шопенгауэра, Гартмана и других, то есть буддизм западный и восточный. В случае успеха этого антихриста и по христианскому учению останется место только трансцендентному воскрешению, как наказанию для всего вообще рода, а для виновников — разрыва в особенности. Ко всему сказанному об исламе нужно прибавить, что ислам, как иудейство и язычество, есть религия кровавых жертв. Коран, глава 22, стих 34. Впрочем, и христианство, отвергая кровавые жертвы в храме, допускает их в жизни. Но чтобы не впасть при этом в противоречие, христианство должно признать их лишь временную необходимостью, вынуждаемую осадным, можно сказать, положением человека на земле. Допущение, однако, христианством кровавых жертв в жизни, даже и под условием их временности, тогда только не будет лицемерием, когда вся жизнь будет действием, направленным к выходу из такого положения, которое делает необходимым такие жертвы. Требование же всеобщего отречения от животной пищи в настоящее уже время, если и было бы выражением большой жалости к животным, в отношении человека было бы безжалостным. Такое требование есть буддизм. Будда, принимавший тело крысы и свиньи, не потому ли и стал в последнем своем воплощении представителем бессловесных?